Значит, он чистит город? Не вижу в этом ничего дурного. Он открыл новую церковь, а соборников из лавры заставил повторять его проповеди. Кто не послушал? Лева сделал характерный жест рукой возле горла. Он говорит, что Питеру придет конец, как и Москве, если не будут следовать его заветам. И ему верят, Артур. Ты бы видел, какие толпы он собирает. Он так говорит, что люди рвут на себе волосы и катаются в пыли. Он всех убедил, что он один знает, как спасти наш город. Люди Карина ловят Буля и режут на части на глазах у прихожан. Это становится традицией — убивать животных, вроде жертвоприношений. Хуже. Когда древние резали коз на алтарях, они молили богов о благодати. А Карин не говорит о хорошем и не взывает к Богу. Он доводит себя и других до безумия. Он кричит о близкой гибели. «Если мы не спасем город, — кричит он, — придут твари с пожарищ и пожрут нас, а земля засосет наши дома. Ты бы видел, что творится с толпой, когда кремлевские режут Булей. Страшно смотреть. Понимаешь, губернатора устраивает вся эта трескотня. Никто не копает под его власть, напротив. Вот рыбаков разорили, куда им податься? Они теперь за краюху хлеба горбатятся, дороги кладут. Карин предложил издать указ, запрещающий вырубки в парках, чтобы на дрова теперь можно было рубить только старые дома. Губернатор сначала противился, затем подписал и только выиграл от этого. Все здания в городской черте теперь принадлежат казне. Хочешь обзавестись дровишками на зиму, плати. И пожаров меньше стало, почитай, гореть нечему уже. А срубишь дерево, заплатишь своей шкурой. Рубли так и посыпались в казну, а Карина еще больше боятся. К власти он не рвется. Но ты же ему не веришь. Как тебе сказать, книжник отвел глаза. Чарли многих знал в Москве. Только гарнизон Кремля вышел из столицы почти без потерь. Они пришли с золотом, бабами и даже со своим скотом. Люди говорили, что там творилось. 3 дня Москва качалась, но местные надеялись, что все уляжется. Не улеглось, им пришлось бежать, побросав имущество. А кремлевские ушли в первую ночь и забрали все ценное, что могли унести. Земля вставала дыбом, и река бросалась на город, как болотная кошка. Соборник знал, он заранее предугадал то, что случится. Сволочь! Что? Нет, ничего, продолжай. Выходит, он предвидел катастрофу, а спас только своих? Ну, не только. В Питер до сих пор идут тысячами, но больше народу осело у ковбоев. Честно говоря, не всем по вкусу новая власть. Ведь мы в Эрмитаже больше не шьем платья, не льем стекло. Мы гоним спирт. Да-да, это Карин так надоумил губернатора, чтобы каждая коммуна занималась одним делом. Конечно, оно выгоднее для города, это понятно. Водку можем делать только мы. Если у кого найдут самодельную, виселица. Доходы большие, но ковбои начали пить. Раньше так не пили, Артур. Раньше работали и просили взамен товары мастеровых. Теперь все готовы обменять на водку. А кто командует Эрмитажем? Мой брат Аркадий. Лева бросил косой взгляд на Коваля, проверяя его реакцию. Конечно, ты скажешь, что Аркаша не личность, не герой. Так оно и есть. Он и как инженер не особо одарен. Но губернатору такие и нужны. Сидит тихонько в думе, кивает вместе с остальными. В общинах нынче правят не папы, а эти... московское словечко все время забываю. Префекты. Во-во. Ты все знаешь. Ты ведь книжник. Что поделать? Не время для орлов, Артур. Поэтому я за тебя и боюсь. Народ присмирел, а для меня счастье, что префектом поставили Аркашу. Благодаря его заступничеству я могу читать. Эка. Я не пойму, Лева. Губернатор запретил читать? Почему же? Читай, коли умеешь, но... Я умоляю тебя, кузнец, эти слова не для чужих ушей. Ты, как появился в музее, сразу уехал. Я не успел познакомить тебя с Самуилом Крохой. Мой друг, он живет у Портовых. Он умеет рисовать. Ты видел, на площади малюют портрет губернатора? Кроха давно собирал детишек, у кого получалось водить углем или кистью. А нынче все они рисуют губернатора и получают за каждый портрет по рублю серебром. Не хочешь рисовать губернатора — топай, работай в другом месте. Не хочешь работать — отправят под землю. А знаешь, что делают с портретами, кузнец? Люди губернатора их продают. Да быть не может. Кому нужна его харя? Тише, умоляю тебя, тише. Мальчишки, что малевал, платят рубль серебром, а продают по 3 рубля золотом. Корову можно купить. Община же и покупают. Аркадий вон для Эрмитажа 6 штук заказал. Зато когда усатый в гости приезжает, доволен. Черт знает что. Ковалю казалось, что он никак не может очнуться от сна. Так что Кроха запил, — грустно продолжал библиотекарь. И мне учить детей больше не позволено. Теперь всех вместе учат. В лавре соборники школу открыли. Утром на портрет губернатора молятся и читают хором про его великие дела. Разбуди ночью любого ребенка и спроси, на сколько пудов картошки мы собрали больше в этом году, чем в предыдущем. Не сомневаясь, тебе ответят. На утренних проповедях только и твердят о том, на сколько пудов мы живем лучше, чем в прошлом году. У меня был ученик, его дед возит в город торф для растопки. 5 лет назад он возил торф, и сейчас возит, и будет таскаться в лес на своей телеге до самой смерти. Как ему платили буханку в день и 5 монет серебра в месяц, так и платит. Только губернатор заменил серебро медиками. Все серебро уходит на закупки нефти. Соборники в школе твердят детям, что в нынешнем году город собрал в казну на 6 пудов серебра больше прежнего, а через 6 лет удвоит запас. А дед возит торф. Ему без разницы, что там удвоится. Может, он и не проживет эти 6 лет. Древние книги читать детям не велено, а мне указано собирать лекарские да по инженерному делу. Про остальное говорят, что вредное. Что ни день, боюсь, как бы указ не вышел, пожечь книги-то. «Дай мне отчухаться, Лева!» Коваль походил из угла в угол, растирая уши. «Значит, без паспорта я жить не могу?» «Никак! И Аркаша тебе не даст. Только в учетном приказе на Исаакиевской площади. И выбирать, где жить, тоже не имею права. 50 километров от Махай? Там без бумаги заселяйся. И то неведомо, сколько так проживешь. И потом, ты за паспортом придешь, в оборот возьмут. Или подмастерьем, или мастером придется соглашаться. А в Эрмитаже я могу остаться? Полно же пустых комнат». «Всюду клерки бродят, которые по учету», — угрюмо отозвался библиотекарь. «Не спрячешься, продадут. Наши же и продадут». Испоганились людишки, Артур. Раньше не было такого. Друг за другом следят. Страшно мне, ночами не сплю, так страшно. Вроде и сыты все, и даже праздники древние вспомнили. В Новый год хоровод водили и елку зажигали. А мне страшно. Самуил спился, Чарли пьет, сапер повесился. А еще Санечка был в коммуне мэра, музыку умел на рояле делать, ноты понимал. Никто не умел, он один. Ему сказали, что заберут с роялем в Думу, для них музыку делать, для старейшин. Он отказался, просил, чтобы детей дали учить, как раньше. Детей ему учить больше не позволили, рояль сломали. Он бежал в Чухню, а кто-то его у норвегов видел. Клерки ходят, и солдаты с ними. Ежели в пустом доме заколоченном кого найдут без гербовой бумаги, сразу в кандалы. А то и пристрелят, это запросто. Им за каждого бродягу платят больше, чем офицерам. Детишки больше не в тайную стражу хотят, а в клерки. Там сытнее. Это точно, согласился Коваль. Там всегда было сытнее. Вот что, Лева, я тебя покину. У меня на заставе небольшой спор утром состоялся. Не хочу, чтобы из-за меня проблемы появились. Позже еще увидимся. И, пожалуйста, не говори никому, что я приходил, ясно? Да уж куда яснее, печально усмехнулся книжник. Куда пойдешь-то? Да вот, один добрый человек посоветовал. Артур напоследок угостил летуна кусочком сала. Я его слов поначалу не понял, а теперь все разъяснилось. Пойду искать в союзники меньшее зло».